У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Конфуций сказал: независимо от того, насколько вы заняты, вы должны найти время для чтения или сдаться собственному невежеству. И я снова рада приветствовать вас, уважаемые слушатели, в нашей книжной лавке, где вновь родившиеся произведения уже ждут своего читателя. Итак, знакомьтесь. Книги, вышедшие в издательстве «Мит осознания», в августе-сентябре 2017 года. Шахмагонов Николай Федорович, «Селекция вождя». Мы представляем книгу Николая Шахмагонова, посвященную Сталину, который столь ненавидим врагами России и русского народа именно за то, что не раз спас нашу родину от неминуемой гибели. И спас он ее именно потому, что явился продолжателем дела русских государей, да и не только продолжателем их великого дела, но и священного рода великих князей, царей и императоров России. Дорогие читатели, как бы это ни звучало на первый взгляд парадоксально, фантастично и невероятно, не спешите с выводами. Прочтите книгу, ведь факты – упрямая вещь. А в книге вас ждут такие факты, которые не могут оставить равнодушными и, несомненно, заставят задуматься об истинном токе русской истории. Еще одна книга Николая Шахмагонова – «Екатерина Великая». Главные достижения Екатерины Великой в государственном строительстве, в просвещении народа и многом-многом другом невозможны без Потемкина. Взлет Потемкина невозможен без Екатерины Великой. Так кто же он, Григорий Александрович Потемкин? Кто тот, благодаря кому императрица Екатерина II сумела не только утвердиться на троне, не только укрепить и расширить пределы державы российской, но провести множество реформ, одержать победы во всех войнах, которые прогремели в годы ее правления, но и остаться в истории выдающейся государыней, заслужившей прозвание Великой. Они были соправителями, они были венчанными супругами, они были парой, союз которой могла разорвать только смерть. Книга «История повторяется», в феврале масоны, в октябре евреи, а где же и Сталин? Автор Самсонков. Вячеслав Демин. «Хазароссия 2». Представленный сборник публикаций писателя, автора книг по христианской расологии, художника и кинематографиста Вячеслава Демина. Посвящен сборник истории страны, которая готовится отметить свой столетний юбилей 1917-2017 год. Иванченко. «Путями великого россиянина». Эта книга – явление русской культуры общемировой значимости и энциклопедической глубины. В ней впервые воспроизводится и комментируется русская дохристианская фонетическая азбука, которая идентична фонетической азбуки этрусков, обнаруженной польским ученым-славистом XIX века Фаддеем Воланским. Эта книга – взгляд на русскую историю ее автора, получившего знания о ней не только в научных залах лучших библиотек Франции, Англии и США, но и в тайных книжных хранилищах современных русских волхвов. В ней же уникальная информация для искателей эзотерических знаний, объяснение мотивов гималайской миссии Елены и Николая Рерихов в 1918 году. Булычев. «Шумеры – потомки русов». Глубокие стереотипы мышления у любого человека закладываются знанием истории. Чтобы следовать своим интересам и быть независимым, необходимо знать реальную картину событий прошлого, их механизм и смысл. В сборник вошли три работы автора: «Шумеры, потомки русов», «Вавилонское изгнание», «Реформация», «Иудейская победа». Напомню, что это были новинки издательства «МИД Осознания», которые вышли в августе-сентябре 2017 года. Подробнее познакомиться с этими и другими книгами вы сможете на сайте издательства осознание.су. Новинки издательства «Концептуал», сентябрь-октябрь 2017 год. Алексеев. Ведическая грамматица. Ведическая грамматица – третья заключительная книга мастера русской прозы Сергея Алексеева из серии «40 уроков русского». В ней исследуется долгий путь слова. От его зарождения и развития в виде звука, устной речи до перехода к письменным, начертаны знаковой системе. Предпринята попытка восстановить первооснову азбуки и древний алфавит, избавившись от внесенных заимствований и языковых реформ, открывая путь к овладению магией слова и пониманию образа мышления наших пращуров. Клепикова, Терешина. Комплекс дидактических материалов в гармонии с природой. Пособие по математике для начальных классов. Уникален подбор материала. Задачи поставлены не на абстрактные или бытовые темы «у кого сколько яблок», а на основе реальных экологических проблем мира и России, интересных данных о животном и растительном мире, о здоровье и питании человека. Очень познавательно не только для детей. Вышло несколько книг группы авторов «Внутренний предиктор СССР». Об искоренении глобальной угрозы международного терроризма. Книга выйдет в октябре. В сборник включены аналитические материалы, посвященные анализу причин возникновения явления, получившего название «международный терроризм», и рассмотрению возможностей, путей и средств искоренения террористической угрозы будущему человечеству. Психологический аспект истории. Этот же автор – внутренний предиктор СССР. Настоящая работа рассматривает историю развития нынешней глобальной цивилизации в психологическом аспекте, описывая причины современного кризиса глобальной политики и пути ее возможного развития в будущем. И еще одна книга автора «Внутренний предиктор СССР» о расовых доктринах. В книге рассмотрены расовые доктрины, унаследованные от прошлых времен, высказаны взгляды на отличие генетики человека от генетики остальных видов биосферы планеты, рассмотрены вопросы алгоритмики психики, связанные с родовыми эгрегорами, что может быть полезным очень многим в разрешении их личностных проблем, обусловленных деятельностью предков. Лишенко. Сказки. Детские, добрые, доступные. Сказка – это первичная этическая система координат, с помощью которой ребенок начинает формировать свое отношение к окружающему миру. Настоящее издание будет прекрасным пополнением коллекции библиотеки книг, обучающих ребятишек добру и уму-разуму. Сергей Александрович Балута. «Ведическая архитектура. Переиздание». Двутомник. Первый том – базовые знания по ведической архитектуре. Второй том – методы коррекции существующего дома. Задача, которую я реализую в своих книгах, говорит автор, не собрание различных учений по проектированию и строительству, а изучение законов природы, лежащих в основе этих учений. Так как цель излагаемого материала – дать возможность именно широкому кругу читателей разобраться в вопросах ведической архитектуры и применять эти знания на практике самостоятельно, я постарался, насколько это возможно, исключить научный язык или параллельно объяснять термины русскими словами, а также пользоваться в своих объяснениях простыми бытовыми образами. Сергей Алексеев. «Обнажение чувств». Роман. Книга о любви и бессмертии. Долгожданный новый роман известного русского литератора Сергея Алексеева «Обнажение чувств» повествует о зарождении и эволюции чувств мужчины и женщины, о переходе от плотского влечения к духовной близости, преодолевающей смерть, соединяющей века и миры и позволяющей встретиться, когда придет срок. Роман написан с проникновенной искренностью, но соединяет человека с его высшей природой и открывает путь к бессмертию именно обнаженные чувства. Еще одна книга Сергея Алексеева «Дива». Книга выйдет в октябре в издательстве «Концептуал». Действие нового романа выдающегося мастера русской прозы Сергея Алексеева разворачивается в заповедных местах Вологодчины. На медвежьей охоте, организованной для одного европейского короля, внезапно пропадает его дочь-принцесса. А ведь в этих охотугодьях есть и деревня колдунов. И болото с нечистой силой, здесь происходит много загадочного и необъяснимого. Приключения героев, смертельно опасные, а порой и забавные перипетии сюжета романа служат лишь фоном. Несколько сюжетных линий пронизывает и объединяет центральный образ загадочной и сильной, ласковой и удивительно привлекательной дивы, истинно русской женщины, о которой мечтают, бродя в долгих поисках, как и главный герой, все мужчины. Но ей самой так трудно отыскать своего единственного и неповторимого дяденьку, лешего, настоящего, достойного ее сердца. Главное качество дивы – это колдовская сила любви, из-за которой, собственно, и происходит весь этот сыр-пор. Готовится к изданию книга Дмитрия Белоусова «Племена и народы Великой Евразийской империи». Книга выйдет в конце октября. Это анализ огромного количества источников, начиная с трудов историков древнего мира, большой временной и географический охват событий. Уважение заслуживает уже сама масштабность проделанной автором аналитической работы, исследующего истоки русского народа, наши многочисленные имена, страницы нашей славной истории и причины нашего теперешнего положения. Напомню, что это были новинки издательства «Концептуал», вышедшие в сентябре-октябре 2017 года. Подробнее с этими и другими книгами и новинками литературы вы сможете познакомиться на сайте издательства conceptual.ru. Издательство «Вариант». Сентябрь-октябрь 2017 год. Александр Окольников. «Ратибор и волшебство купальской ночи». Мальчик Ратибор приезжает в деревню Велесов Ключ на каникулы к бабушке и, придя на летний праздник Купала, попадает в водоворот стремительно развивающихся событий. Какую роль суждено сыграть ему в этом вечном противостоянии древних? Станет ли он той песчинкой, которая способна перевесить чашу весов, принося победу одной из сторон конфликта? Вместе с героями книги мы погрузимся в удивительный мир, полный приключений, волшебства и настоящей дружбы. Анна Крылышкина. Терапевтические сказки мамы Ани. Терапевтические сказки помогают решать насущные проблемы с детским поведением. Капризы, непослушание, агрессия, страхи, упрямство, эгоизм, замкнутость. Кроме того, они помогают привить ребенку необходимые черты характера, полезные навыки. Самостоятельность, коммуникабельность, целеустремленность, ответственность. В сказках главный герой сталкивается с той же проблемой, что на данный момент может присутствовать и у вашего ребенка. Андрей Ивашко, «Числоведение и нумерология». Перед вами вторая книга серии «Ведическое образование». И как вы уже догадались из названия, она будет посвящена различным нумерологическим системам, которые преподаются в общинной школе «Рассвет Сварога». Данная книга является, с одной стороны, продолжением книги «Энергоинформационная безопасность славянского мира», а с другой – самостоятельным повествованием, поскольку темы двух книг одной серии сильно отличаются. Шерстенников. Сказочная реальность. Как избежать рутины бытия? Как вернуться к детской непосредственности, научиться видеть мир глубже, чем предлагают общественные стереотипы? Новая книга о практиках великой северной традиции открывает неожиданный, а потому для большинства неведомый мир сказок и показывает практически, что сказочная реальность существует рядом с нами, независимо от веры людей в нее. Ведь сказки – это возможность прикоснуться к сокровенному в себе, к далеким, как сполохи уходящей грозы, знаниям о былом, укрытым в недрах бессознательной памяти. Елена Тарарина. «Хватит обвинять себя». Как избавиться от чувства вины навсегда? Эту книгу не нужно читать быстро. Она создана для размышления, осознания и действия, и призвана помочь вам осмелиться на дерзость, дать себе шанс жить без чувства вины. В ней предлагаются новые взгляды и революционные подходы к пониманию чувства вины, раскрытию механизмов формирования вины, ее структуры, выгоды вины. «После работы с книгой ваша жизнь обязательно изменится», — говорит автор. Еще одна книга Елены Тарариной «Обиды на мужчин и женское здоровье». Предлагается практическим психологам, социальным педагогам, студентам и всем, кто интересуется психологией отношений мужчина-женщина. Четвертое издание книги Елены Тарариной «Обиды на мужчин и женское здоровье». В ней представлен 10-летний опыт автора в практической психологии и проведении тренингов по тематике обид на жизненных примерах их участников. Елена Тарарина. «Шкатулка мастера». Практикум по арт-терапии. Книга содержит систему упражнений, тестов, практик, эффективных для развития психологической культуры людей и повышения уровня их психологического здоровья посредством использования потенциала разных видов искусства. Книга Елены Тарариной «Человек звучащий». Практикум по музыкальной терапии. Музыкальные терапевты, используя музыку, получают возможность эффективно работать над физическими, эмоциональными и коммуникативными потребностями клиентов. И эта книга призвана помочь им в этом. И вновь Елена Тарарина. «Песочная терапия. Практический старт». В этой книге собран широкий спектр собственных авторских методик и методик других арт-терапевтов, коллег и учеников, освещающих теоретические и практические аспекты песочной терапии. И еще одна книга Елены Тарариной – «Тканевая терапия в работе с разными категориями клиентов». Серия «Библиотека арт-терапевта». Представленные в книге техники являются практикоориентированными, что способствует процессу вовлеченности практикующего, формированию эмоционального интеллекта. В книге можно найти много ценных идей для реализации своих научных, образовательных, исследовательских и других значимых задач. Напомню, что это были новинки издательства «Вариант» сентябрь-октябрь 2017 года. Более подробно вы сможете ознакомиться на сайте светлояра.рф. Сегодня я рассказала вам о новых книгах, которые вышли в мир людей и непременно найдут своего читателя. Почаще заглядывайте в книжные лавки, черпайте мудрость и добро в новых книгах. Ведь, как сказал Чарльз Уильям Эллиот, книги – самые тихие и самые постоянные друзья. Они самые доступные и мудрейшие советники и самые терпеливые учителя. С вами была Баяна. С нетерпением жду нашей следующей встречи в книжной лавке. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если жарко...